пахнет так танцуется. Туда я гляжу, не клеится все. Что же это рассказывает кум? А ну, оп, трала, оп, трала, оп, оп, оп. Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. Фу, ей-богу, не так танцует гопак. Что ж мне лгать? Ей-богу, не так. А ну, оп, трала, оп, трала, оп, оп, оп, оп, оп. А, одурел человек. Ну, добро бы еще хлопец какой, а то ведь старый кабан. Детям насмех, а? Танцует ночью по улице. Ступай в хату свою. Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает? Дитько, будто силу батькови. Что он голова, что он обливает людей на морозе холодной водою, так и нос поднял. Ну, голова, голова. А я сам себе голова. Вот убей меня, Бог. Бог, меня убей. Я сам себе голова. Вот что, а не то что. Он подошел к первой попавшейся хате и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. Баба, отворяй! Баба, живи, говорят тебе, отворяй! Казаку спать пора. Куда ты, коленник? Ты в чужую хату попал. Закричали, смеясь позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней. Что вы мне говорите? А это какая девушка? Показать тебе твою хату. А покажите, покажите, любезные молодушки. Молодушки? Слышите, какой учтивый коленник? За это ему нужно показать хату. Но нет, наперед потанцуй. Потанцевать? Эх, вы замысловатые девушки. Ох, какие замысловатые девушки. Потанцевать, гопак, так, оп, оп, оп, трава. Коленик погрозил пальцем и оступился, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. Отойдите, перецеловать себя. И косвенными шагами пустился бежать за ними. Девушки подняли крик, перемешались, но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидев, что коленик не слишком был скор на ноги. Вон твоя хата! Где? Ой! Они указали ему на избу гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Коленик послушно побрел в ту сторону, принимая снова бронить голову. Шумит,